Глава 5. Звонок снова повторился, и Саша не выдержал. «Дай сюда этот долбанный телефон!» «Саш, нет, я сама. Сама ему скажу. Не сейчас. Позже». Маша понимала, что поступает, мягко говоря, нечестно. Как по отношению к супругу, так и по отношению к Сане. Знала, что придется сделать выбор. Более того, он уже сделан с тех самых пор, как она упала под колеса Сашиного внедорожника. И не в машине тут дело. Но как сказать человеку, который вытащил ее из грязи, что он больше не нужен, что нет любви и не было? Маше повезло тогда. Сбежав от Саши и прошлой профессии, она обязательно осталась бы на улице и волей-неволей снова вернулась бы к прежнему образу жизни. Если бы не Антон. Он буквально подобрал несчастную девушку на улице, когда у той не было ни денег, ни жилья. Кто знает, чем она так зацепила молодого перспективного парня, но он влюбился до беспамятства, и уже через неделю Маша стала его женой. Теперь же она не знала, как выпутаться из этой ситуации. Хотелось не обидеть хорошего, но не любимого. Но в то же время остаться с плохим парнем, но любимым. И не пожалеть. «А я хочу, чтобы ты сейчас ему сказала. Иначе это сделаю я». Саша был зол, однако его собственнические замашки не пугали Машу, а наоборот, притягивали еще больше. Возможно, она пожалеет об этом, но так было нужно. Ей прежде всего. «Да, Антош», — ответила на звонок и поймала нехороший взгляд Саши. Казалось, она даже слышит, как скрипят его зубы. Так он злился. «Милая, я сегодня задержусь. У меня работы много, ты не скучаешь?» «Вот как? Как ему сказать?» «Нет, все нормально». И увидев, как вспыхнул Саша, вздрогнула. «Но нам нужно поговорить». «Хорошо, завтра поговорим. Я тоже кое-что хочу сказать. Ты меня не жди сегодня, ложись спать». Антон говорил как-то сухо и тихо, но Маша на это не обратила внимания, переживая, что не вышла из комнаты. Уж очень высокая громкость у динамика. «Пока». И поспешила отключиться, пока у Сани окончательно не снесло черепушку. «Не смотри на меня так. Я не могу сказать ему по телефону. Это подло». Парень фыркнул и, поднявшись с кровати, начал одеваться. «А бегать, трахаться со мной каждый раз, когда он на работе, не подло. Интересно, как у тебя все получается». «Саш», — обняла его за шею и притянула к себе. «Я твоя, Саш, твоя. Просто дай мне немного времени». «Ксюша, ты что тут делаешь? Я же просил не бродить без охраны в такое время». Руслан, кажется, растерялся, увидев ее на пороге своего дома, но быстро пришел в себя и тут же включил строгого надзирателя. «Позвонить не могла, что ли? Тебя бы забрали. И какого хера ты сама за руль села?» Ксюша горько усмехнулась. «Руслан — это Руслан. Даже если с неба посыпятся камни, он будет ругаться, что шапку не надела. Даже не спросишь, почему я приперлась?» «Приперлась, значит, надо так. Заходи». Взял ее за руку и завел в дом, в котором она не была с тех самых пор, как ушла отсюда еще ребенком. А здесь ничего не изменилось. Как будто еще вчера мама тащила ее плачущую за руку, а Руслан просто стоял и смотрел им вслед. Ему было больно, невыносимо больно. Ксюша знала это, всегда чувствовала его. Ксюша не раз хотела спросить маму, за что та травила Руслана, почему была такой жестокой, но не смогла. Боялась, что возненавидит кого-нибудь из них. Тогда она запретила себе думать и говорить об этом. А теперь все воспоминания нахлынули, сбивающей с ног волной, и девушка заплакала. Тихо, без истерик, лишь слезы покатились по веснушчатым щекам. «Иди сюда». Руслан без всяких вопросов притянул ее к себе и обнял. «Я люблю тебя, Рустик». Схлипывала, уткнувшись в его грудь, и понимала, что не сможет больше жить вдали от него. «Если же он выгонит, тогда просто не имеет смысла дальше существовать. Я тоже тебя люблю». Он понимал ее без слов и не лез с дурацкими, никому не нужными нравоучениями и вопросами. Просто ждал, пока она заговорит сама. Спустя полчаса сидели на диване, пили чай. Ксюша была заботливо укутана в плед, а Рус бездумно щелкал пультом. «Я из дома ушла. Насовсем». «Я понял», — ответил, не глядя на нее, продолжая переключать телевизионные каналы. «У тебя поживу, если ты не против». «Не против». «Не спросишь, почему ушла?» «Сама расскажешь. Мама привела домой своего психотерапевта из-за того, что я люблю тебя». Звучало как-то глупо и было бы даже смешно, если бы не было правдой. «Сеанс проводили, считают меня больной. Хочешь, я ему печень вырву?» Рус повернулся к ней и посмотрел в глаза. Он не шутил, и Ксюша знала об этом. Она все еще помнила того педофила Валика. Его так и не нашли. «Нет, не надо. Просто скажи мне, я правда больна? Сумасшедшая, да?» «Нет, ты не больна. Ты просто моя. Мне принадлежишь. Для меня ты родилась, Ксюш. Но я не умею ценить такие вещи. В моих руках все ломается. И я боюсь тебе навредить. Поэтому мне легче считать себя маленькой девочкой. Маленькую девочку я не обижу, не сломаю. Не ты больна, а я. Я не могу сделать тебя счастливой. И отпустить не могу». Ксюша подползла ближе и, положив голову ему на плечо, прошептала. «И не отпускай. Лучше уничтожь меня, но не отпускай». Руслан оттолкнул ее и резко вскочил с дивана. «Ты не представляешь даже, кто я такой, Ксюша! Я не тот, кого ты нарисовала в своем воображении! Я знаю, кто ты, бешеный, и знаю, почему тебя так называют. И мне все равно!» Рус хмыкнул. «Знает она. А как я с матерью твоей познакомился, знаешь? За что она травила меня, знаешь? Вот она, та самая больная тема. То, что вбилось между ними клином и разрушило маму и Руслана. Отчего-то Ксюша не хотела знать, но видела по взгляду Руса, что придется». Ксюша откинулась на спинку дивана и бездумно уставилась в потолок. Лучше бы она не знала. Лучше бы не говорил он ничего. Словно тупой ржавой пилой по сердцу и нервам его признания. Сколько лет прошло, а мама все эти годы живет со своей болью, мается. Но и Руслан несчастлив от того, что сотворил тогда. Он сполна заплатил за свой поступок. И если кому и судить его, то точно не ей. Не девчонке, ради которой он остался в этом городе, которую оберегает и опекает в то время, когда с мамой у них не лучшие отношения. И все же, лучше бы ей не слышать того, что услышала из его уст. «Я в клуб поеду. А ты выбирай любую комнату. Постельное найдешь в шкафу». Руслан поднялся на ноги и, не дожидаясь ее ответа, пошел к двери. Ксюшу словно кипятком окатило. Была в его взгляде какая-то дикая обреченность, боль, ярость. Как будто за этим напускным спокойствием горела в ужасном огне душа, кричала, хваталась за открытые кровавые раны и выла от одиночества. «Рус!» Он замер у двери и, склонив голову вниз, вдохнул. «Что?» «Не уходи, пожалуйста. И пусть ее считают эгоисткой. Пусть мать ненавидит ее за эту странную, болезненную и больную любовь. Ничего не изменится. Она не перестанет гореть в этом пламени, как не перестанет и Руслан. Сегодня она узнала не только о причине ненависти между двумя родными людьми, но и услышала то, что залечило раны на измученном сердце. Он тоже любит ее. Не ту маленькую Ксюшу, а ее, взрослую, странную девушку, что полюбила мужчину из другого мира. И он остался, не ушел, ничего не сказал, но и не оставил ее, как не оставила она. Заказал пиццу и, устроившись рядом с Ксюшей, уставился в экран телевизора. «Учти, тебе меня не выгнать», — зачем-то озвучила очевидное. «Я буду жить здесь столько, сколько захочу». «Учти, я не люблю, когда не закручивают тюбик зубной пастой. А ты так делаешь, я помню. И не вздумай водить в мой дом разных петушат. Пришибу». Вернулся хладнокровный пофигист, а Ксюша лишь вздохнула. Как бы он ни скрывался за личиной злого бандита, она-то знает, что происходит внутри.